Здравствуйте. Ночи добрые, дорогие Ночи друзья. Добрые. Вы слушаете радио Сити ФМ, Московское информационное радио 87.9, Нон Троиновская. Семен Чайка. В этом часе нашего шоу мы обычно говорим о взаимоотношении полов, о сексе, но и обо всем, что связано с этими понятиями. Естественно, никакие взаимоотношения полов между полами, если эти по... Как правильно? Полы. Если... Если эти люди нормальны и нормально функционируют, никак не могут обходиться без секса. А в сексе есть такое понятие во взаимоотношениях, как совместимость. Такая тема сегодняшнего разговора – совместимость в браке. У нас в гостях врач-психолог Олег Трусунов. Добрый день. Добрый, ночь скорее. Ну, так вот, ну, я знаю точно, что наш сегодняшний гость по одному только звучанию вашего голоса способен определить характер, совместимость в браке и даже поставить медицинский диагноз. Это так? Ну, давайте попробуем. Советский цирк. Для начала мы естественным образом будем как-то экспериментировать на слушателях. На менее ценных членах коллектива. Я сказал о слушателях. Зачем же ты их так? 995-11-11. Это телефон, да, кстати. К слову пришлось. Да, ты уже повторил, говорил, что говорил. 995-11-11 наш телефон, наш смс-портал 3377. Там мы вашего голоса мы, правда, не услышим, но это тем не важно. Менее, если захочется вам задать вопрос, пожалуйста, задавайте. Есть сайт в интернете, ctfm.ru, там есть форум, наш подраздел «Чайка Троиновская». Вот. Вот. Побывали мы на вашем сайте, заметил я для себя одну такую любопытную вещь, аюрведа, ну и все, что с этим связано, это как-то напрямую, я так полагаю, завязано на вашей деятельности трудовой, да? Ну да, я занимаюсь как раз психологией, связанной с ведами, аюрведой, медициной и так далее. Угу. А не можете в двух словах, так чтобы было понятно нашей аудитории, ну, расшифровать, что ли, перевести, что такое аюрведа? Аюрведа – это наука о жизни, то есть это не просто медицина, это медицина, которая изучает психологию, как раз астрологию, йогу, там вот такие вещи. Угу. В общем, всеобъемлющая такая история, на самом деле. Очень-очень богатая и очень широкая, судя по всему. Ну да. Значит, так. Теперь мы с вами как раз приступим к практической части. Вот нам любопытно, что, например, человек может... как он может совместить себя с кем-то другим и с кем ему надо себя совмещать. У нас на линии Виктор, который... Здравствуйте, Виктор, поздоровайтесь. Да, добрый вечер, Семен. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте сделаем так. Что должен сделать Виктор, чтобы вы его услышали и смогли сделать какой-то вывод для себя? Я уже услышал. Все, уже ничего больше не нужно. Виктор, пока молчите. Ну и что же вы нам скажете? Ну, во-первых, я скажу, что этот человек, наверное, немножко подустал после работы, то есть у него повышенное внутричерепное давление, то есть у него небольшая тяжесть в голове. Скорее всего, он курит. Вот. Мне кажется, что у него бывают какие-то проблемы с легкими иногда. То есть он достаточно напряжен в общении с женщинами, если эта тема нас касается. Он целеустремленный человек, то есть очень ответственный, серьезно относящийся к близким людям, к своей работе. Последнее время на работе у него некоторые трудности, я думаю, последний год. Не то слово. Так, секундочку, Виктор, все правильно пока? Все правильно, да. Так, дальше. Голова разваливается сегодня. Дальше. Что еще можете сказать? Могу сказать, что у вас сидячая работа, по-моему, да? То есть ноги недостаточно так, кровообращение там нарушено. Это уже медицинская тема пошла. Ну, в основном, да, но за рулем приходится или в офисе. Ага, да. Понятно. Там застой какой-то кровообращение в ногах. Мне кажется, что вы очень обижаетесь на свою жену там или девушку, я не знаю. Из-за этого проблемы какие-то возникают у вас в отношениях. Бывает достаточно часто. Насколько я понимаю, да. Так, а теперь к вопросу совместимости. Вот, допустим, вы слушаете этого человека, вы услышали Виктора, рассказали о нем практически все. Виктор, я смотрю, в шоке, в легком замешательстве. Ну и как же, допустим, теперь определить для него нужную ему партнершу? Ну, конечно, если мы говорим о совместимости. Ну, я думаю, что ему подойдет спокойная такая терпеливая девушка, которая будет его достаточно сильно уважать. Мне кажется, что жена у него как раз достаточно терпеливая, но, по-моему, напряженная. А вы уверены, что он женат? Ну, мне кажется, что да. Ага, так. Вот, достаточно напряженная дама, может быть, жена, может быть, женщина, с которой он живет. То есть, по крайней мере, не могу сказать, что он один. Вот, она достаточно напряженная и напрягает его немножко. Вот, но он, в принципе, ей доволен так, по большому счету. Но я не могу сказать, что там есть полная гармония на данный момент времени. Виктор. Совершенно верно, практически в точку. А что, собственно, как вы считаете, что за проблема у вас с вашей половиной? С нашей половиной? Я считаю, что она меня гнобит потихонечку. За что? Вот так вот. Если бы я знал, за что. Каждый раз разное. А, то есть, в принципе, у вас нет определенной точки знания, скажем так. Ну, основное... Денег мало приносишь. Деньги, основное деньги. Вот, любимое. Знаете, мне кажется, вы немножко напряжены в обращении с ней. Женщинам надо как-то все-таки понежнее. То есть, вы как-то немножко категорично так... Вы через раз ее лицом об стол... Не каждый день, а хотя бы через день, так, чтобы она чувствовала нежность на себе. Хоть какую-то. Это будет стоить очень много, как вы раньше выражались, уёв. Да-да, ох, как, вы тоже мой старый. Боже, как приятно, когда возвращаются старые. Да, у нас все измеряется в уях, я поэтому в свое время рассказывал о том, что вот у нас столько-то уёв, столько-то единиц. Да, что, нормально, ничего там такого сложного. Спасибо, Виктор, огромное. Смотрите, как получается, я теперь начинаю проникаться к нашему сегодняшнему гостю гораздо более открыто. Ноночка, а что ты так это замерла? Ты, по-моему, ни слова не проронила. Боись. Ничего себе, я тут болтаю. Хорошо. Да, вам, что мне заставить? Так все понятно. Ази, это Ази у нас на линии, девушка, судя по всему. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Какое у вас редкое имя? Скажите, пожалуйста, Ази, это что за имя? Это Ази. Ази. Да, это Ази. Это маленький чертик такой. Боже ты мой. Да, надо читать фантастику. Но дело не в этом. Я к Виктору, к эксперту. Уважаемый Виктор, доброй ночи. Виктор? Да то нет, ко мне, у нас в гостях Олег, это был гость Виктора у нас. А, вот да. Кто у вас эксперт? Мы все тут... Олег Тарсунов у нас сегодня. В общем, ко всем, к вам, если вы там что понимаете. Значит, сколько слов надо сказать и каких слов, чтобы вы по голосу могли... Чтобы определить, что у вас мигрени, да, сколько слов не надо слышать? Ну да, сколько там мигрени там или еще чего, вообще-то. У меня пока ничего нету, но может, он что покажет. Спасибо. Спасибо. Потрясающий человек нам позвонил. Ой, слушайте, господи. Вот, а если действительно что? Голос, у меня ощущение, что человек просто изменил голос. Вот да, если, это не если... имеет значения. Не имеет, абсолютно. Да? То есть неважно, да, вот изменил вот человек голос, поменял. Абсолютно. Приложил ли он голосу какую-то новую ноту? Явно мультик такой посмотрели. Можно ли обмануть специалиста в своем, в своих болезнях или в возможности совместимости? Нет? Нет. Нет, нельзя. Что вы скажете по поводу этой, боюсь, не дамы, но пускай дамы. Немножко, это не важно. Она, если говорить о хороших каких-то вещах в характере, лучше с дамами так начинать, то можно сказать, что она интуитивный человек, достаточно такой, может, в принципе, комплименты хорошо говорить. Если говорить о чем-то, о недостатках, то... То есть, мягко говоря, лизнуть может вовремя? Конечно. Вот, понятно. А говорить, если о недостатках, то она немножко такая... то есть, может, какие-то предрассудки там у нее в голове могут возникать, так, такие вещи, как бы. Тревожность повышена немножко в характере. Кстати говоря, вот тут на форуме вопрос задают, а можно ли по голосу определить, что человек очень начитанный, интересный в общении, обладает невероятным спокойствием во всех ситуациях, ну, то есть, какой-то интеллект по голосу это определяется? Да, да? Да. Удивительно, вот мне бы научиться. Сергей у нас на линии, 995-11. Сергей, здрасте. Здравствуйте. Скажите пару слов нам. Скажите, здравствуйте, радио Сити ФМ. Здравствуйте, радио Сити ФМ. Спасибо, Сергей. Пока я часто слушаю. Хорошо, секундочку. Подождите, пока ничего не говорите. Послушайте, что о вас скажет наш сегодняшний гость Олег Тарсунов. Что это за человек нам позвонил, Сергей? Очень вдумчивый. Если о хороших чертах характера, то достаточно вдумчивый, умный, вот если об этом говорить. Он как раз, у него хорошая память, насколько я понимаю. Он специалист в своей области, сейчас преуспевает в своем деле. Вот достаточно, ну, примерно года два, я думаю, такой у него идет подъем в своих делах. То есть он постоянный человек в плане личной жизни. Достаточно такой хороший друг, мне кажется, такой верный. Ну, такие вот моменты хорошие. Все правильно, Сереж? Ну, как вам сказать, более или менее. Так. А в чем я ошибся? А сейчас о плохом начнем говорить. Неинтересно так совсем. Нет, ну, скажем так, вопрос такой хитрый. Лет несколько назад у меня были дела, может быть, лучше, а может быть, хуже. Потом был резкая смена деятельности. Но у вас сейчас идет подъем, это однозначно. То есть ваша деятельность. Я не могу сказать, что у вас спад. То есть, по крайней мере, полтора-два года. Ладно, полтора года, да, есть. Ну вот, об этом речь. Да, может быть так. Я не думаю, что я в этом ошибся. Ну, понятно. Ну, хорошо. Так, Сереж, ну, у вас какой-то вопрос был, я так понимаю, да? Вы звонили с вопросом? Нет, нет, я просто... Мне хотелось пообщаться с данным специалистом. Мне было очень любопытно, так как я в своей жизни общался с людьми, которые пытались о чем-то говорить. Ну, то есть были шарлатаны, Нет, нет, как вам сказать? Были и шарлатаны, но были и люди, которые могли о чем-то сказать. Ну, вот один из таких людей. Я могу еще сказать, коль вы интересуетесь, вам надо беречь свое сердце. Оно у вас перенапрягается в работе. А кому не надо беречь? Ну, вот у него именно, особенно ему, потому что может быть какие-то проблемы. Нам надо пока что прерваться. Регламент, знаете, не дает возможности нам разогнаться. Пока что подождем секундочку, потом продолжим. Туда же. Радио Сити ФМ, Московская информационная радио 87.9, Анна Трояновская. Семен Чайка. И в гостях у нас сегодня, как я понимаю, кудесник практически. Врач-психолог Олег Трсунов, с которым мы говорим о совместимости в браке, верно? Ну да. И по голосу определяем, насколько эта совместимость возможна. Так вот, дамы и господа, по телефону, пожалуйста, номер которого 995-1111. Телефон надо обрывать, надо сказать. Да-да-да, звоните парами. Нам сейчас очень важно, если бы на каком-то из телефонных номеров были двое, он и она. И по их голосам, и по всем, так сказать, параметрам, связанным с голосами, как раз-таки Олег смог бы определить, годные они, годны. Нет, ну так мы не будем уж говорить. Нет, да? Не будем, конечно. А как? Совместимы или не совместимы? Ну, да. Какие проблемы? Ребят, вам здесь делать нечего, разводить, расходиться сразу, даже не начинать. Вот с этим классным, а этот у вас... Так себе. Давайте, Светлана у нас, кажется, на линии, если я не ошибаюсь. Светлана? Да. А рядом с вами есть ваш молодой человек? Нет, нету. Как жалко. Там дело в том, что не вообще, по-моему, в последнее время так тяжело с молодыми людьми. Да. Да нет, не особо тяжело. Нормально, да? Да, все замечательно. Вы знаете, я хотела у вас поинтересоваться. Вы знаете, я по знаку зодиака Водолей, и мой молодой человек тоже Водолей. Но я родилась в год кошки, а он родился в год собаки. А, вы хотите спросить, имеет ли это какое-то отношение к вашей совместной жизни? Да. Ну, вы знаете, есть одна только проблема. У вас есть определенная несовместимость по целям. То есть вы как бы не совсем понимаете друг друга, куда направить себя, то есть куда идти вперед дальше. Только в этом есть какая-то проблема. В остальном все более-менее нормально. Нет, ну, по-моему, вы его недостаточно уважаете. Ну, насколько я вот почувствовал, понял. Нет, я его как раз-таки уважаю. Просто, понимаете, я младше него на 5 лет. Это что, много? Достаточно, я считаю. Ой, это ужасная разница. Я не умею, конечно, определять характер человека по голосу, но из того, что я, например, не специалист, услышал от Светы, девочка весьма высокомерная. Светочка, вам надо бороться с собственным «я», мне кажется, потому что вы, прежде чем, дослушав фразу специалиста, говорите «нет». На все говорите «нет» сразу. «Нет» и все. Это неправильно. Неправильно. Надо хотя бы понять, что человек имеет в виду. Извините, конечно, что вмешался. Да ничего. Хорошо, прости. Ну, это сложно понять, уважаешь ты близкого человека или нет. На самом деле, если вы сомневаетесь вот в том, что вы можете быть вместе только из-за того, что такая небольшая разница в возрасте, значит, есть какие-то другие еще проблемы. Наверняка подумайте. Не на пустом месте, правда? Ну, да, подумайте об этом, но это важно. Спасибо, Свет. Все-таки мы очень настаиваем сейчас, чтобы звонили парами. Это очень важно, потому что нам для этого эксперимента, если хотите, для более полной картины и красочной. Ну, учитывая, что программа все-таки о парах, о взаимоотношениях полов, да. Все прочее, о совместимости сегодня. Чего-то у нас там много всего, много-много телефонных линий, все заняты. Дмитрий, вот Дмитрий у нас есть. Есть, да? Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы супругу свою взяли с собой? Да нет, к сожалению. Да что ж такое, Дмитрий. Ну, а знаешь, что мы сейчас сделаем? А мы сейчас просто поступим. А мы не будем принимать звонки. Но я про Дмитрия все-таки скажу. А он ушел, а вы говорите, он послушает. Мне кажется, что... Мы не принимаем звонки от одиночек. Не принимаем, только пары. Мне кажется, он стабильный, хороший такой человек в браке. Вот мне понравился его голос в этом плане. Такой, предыдущая девушка, она немножко хитрила, конечно, но а вот Дмитрий, мне кажется... Правда, у меня тоже было ощущение, что хитрила. Да, ощущение, что она не искренна. Ай, Лиса! Не искренна, что-то скрывал явно. Да, еще раз напомню, что мы не принимаем сегодня в программу звонков одиночных. Если вы мужчина, то рядом с вами должна быть дама. Если вы дама, то рядом с вами должен быть кавалер. Нам было бы очень важно по вашим голосам И вам, наверное, тоже было бы любопытно узнать, насколько вы совместимы в ваших взаимоотношениях и в браке. Возможно, вы существуете. Так даже нехорошо спрашивать без супруги о том, свою совместимость. Потом она придет домой. Ну, а когда? И доложит. Вот на СМС-портале 3377 Александр написал, долго ли такому учиться и где? Или это для избранных? Вы учились? Я учился 5 лет. То есть это не то, что там мне молния в голову стукнула, там я начал определять совместимость. Я серьезно как бы прошел определенное образование. Медицинское? Ну, это не совсем медицина такая, да. Не, особенная медицина, восточная такая. А, вы имеете в виду не Самару, если не ошибаюсь, вы в Самаре заканчивали? Да, ну да, но в Самаре там меня по голосу определять не учили. Но это был обычный мединститут, да? Я там научился по голосу определять, что мне поставят ответку. Да, быстро и качественно. Смог там понять. У нас очень хорошо это звучит сейчас, мне продюсер эфира сообщает. У нас, говорит она, роман с женой. Мне интересно, с какой женой и какой роман, имею в виду отношения. Понятно, что это Рома с супругой. Вот тогда это господин Роман с супругой. А то он роман с женой. Чьей женой у меня роман? Роман. Добрый вечер, Роман с женой. Здравствуйте. Роман, вы здесь, скажите что-нибудь? Да, я здесь. У меня роман со своей женой. Ой, умница. Слава тебе, Господи. А теперь ей трубочку передайте супруге. Минуту. Официальный голос. Здравствуйте. Как вас зовут? Очень приятно. Катерина. Замечательная пара. Ну, что скажете? Супер. А теперь давайте разложим по полочкам Рому и Катю. Давайте разложим. Значит, Роман достаточно нежный человек в общении. Он, его Катерина уважает, это стопроцентный факт. Вот. Роман немножко сейчас обескуражен, видно, то ли семейной перспективой совместной жизни, то ли у него там финансы проблем, то ли что, но он как-то не чувствует, вот, что у них все там обустроено. А Катерина тоже от этого немножко расстраивается, но они любят друг друга, у них хорошая совместимость, в принципе, интимная и такая. А дети? Вот это можно так определить? Сложно так сказать. Так. Сложно сказать насчет детей. Что-нибудь плохого скажите про них уже плохого, скорее. Не могу, хорошее, она немножко обидчивая такая, немножко чуть-чуть. Но он ранимает. ей прощает. Он такой чуткий человек. У них хорошая пара, на самом деле, мне нравится. Ага. Рома, Катя, скажите, пожалуйста, вы пальчики загибали, где было правда, где не очень? Да, слушайте, на самом деле удивлен, многие вещи весьма совпадают. Реально, честно скажу, очень удивлен, но... А вот Катерина спрашивает, как записаться на курс, чтобы что? Прямо по работе. Нет, на самом деле очень понравилось. Если есть какие-то курсы, действительно, вы даже действительно удивились. У вас сейчас здесь тяжелый период совместной жизни, в плане там каких-то бытовых проблем, но года через два он кончится, я думаю. Будет нормально все. Разрешется. Спасибо. Ну, в любом случае... Нет, стоп, секундочку. Один вопрос. Это реально по голосу или это что-то из области не то чтобы предсказания, а какой-то... Ну как, он услышал ваши голоса? Да нет, мы просто собирали информацию долго до этого. Всевидящие око. Работали? Конечно. Конечно, у нас в компьютере написано, фотография стоит, Роман. Роман с женой. Связан просто, и сразу там у вас статистика, вся информация. Ром, ну, конечно, это способность человека понимать вас по голосу. Причем бить по искаженному голосу. Спасибо большое. Ведь телефон еще здорово искажает. Телефон искажает, спасибо. Ну, у нас, в общем-то, должны были быть Аня и Игорь, но прежде чем принять эту пару, мы должны сделать реверанс городу, не знаю, какой город в Канаде. Нам звонит Лина из города... Какой город? Из города Канады. Какой город? Не знаю. Алло. Ну, в общем, из Канады. Из какого вы города, вы? Скажите? Алло, здравствуйте. Я звоню из города Видби. Это рядом Видби. С Торонто. Ой, я слушаю вас все время передачу. Мне очень нравится ваша передача. Решила позвонить. Что можете сказать про мой голос? А вы опять одна, да? Ну, вы знаете, у нас пока 4:26. У нас еще день, и муж пока не вернулся с работы. Нет, у нас еще день пока. Мы поспустили в эфир, Лин, потому что, ну, Канада, сами понимаете. Вы знаете, мне бы хотелось вам просто один совет дать. Надо поменьше обижаться на своего мужа, стараться терпеть его больше вот так вот. А так все у вас вроде так более-менее нормально. Ну, вот обиды, конечно, ваши, вот плаксивость, это, конечно, вам... Вот это точно. Спасибо вам огромное. Хотя мы в браке уже 23 года. Спасибо вам большое. А чего ж вы плачете-то тогда? 23 года и плачете. Ну, очень близко слезы расположены. Ну да, она хорошая. А в сексуальном смысле можете сказать что-нибудь про Лину? Мне все нормально. Все хорошо, да? Спасибо огромное, замечательное радио, я все время слушаю. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо вам, город Визби. Мы продолжаем, у нас еще есть какое-то время. Аня, Игорь, вот мы обещали. Аня, Игорь, здрасте. Мы ее подальше немножко от приемника свистим. Анечка. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. А теперь Игорь, давайте. Игорь. А я здесь. Здрасте. Здравствуйте. Доброй ночи. Доброй ночи. Хорошо. Теперь слушайте ваш, пожалуйста, вердикт. Здесь, конечно, есть о чем сказать. Игорь не совсем ее понимает. То есть он недостаточно нежно к ней относится. Она достаточно чуткая такая натура. И из-за этого есть какая-то определенная несовместимость. То есть она постоянно хочет более такого теплого, нежного обращения, ухаживания, заботы. А он хоть парень и хороший такой, обаятельный, но вот не уделяет ей достаточно внимания в этом плане. Это правда, Игорь? Ну, возможно. Да, давайте пускай она лучше скажет. Скорее Аня пускай скажет. Это... Вы знаете, я хочу сказать абсолютная правда. Ай, брат. А я теперь про вас тоже. А я про вас тоже скажу сейчас, что вы его очень сильно критикуете на самом деле. Он хоть хороший человек и терпит это все, но у него терпение может когда-то закончиться, вы знаете. Он сказать: Анька, бабах! И все. Будьте аккуратнее, пожалуйста. Спасибо большое. Не за что. Вам спасибо, что позвонили. Напоминаем, что сегодня мы принимаем в этом части только парные звонки, потому что говорим... Дуэтные. Дуэтные, да. Совместимости. У нас в гостях замечательный персонаж. Имею в виду человека, конечно же, врач, психолог Олег Трусунов, который сейчас раскрывает... Слава богу, я думал, Гоголь. Знаете, если говорить о величии человеческом и о том, что человек может делать благодаря своим способностям, тут, знаете ли, персона и персонаж, это, по-моему, корень один. Почему? Чтобы не очень кресло, сильно правда, распугать термином персона. Значит, мы примем следующих уже Наталья и Андрей, как я понимаю, чуть позже, потому что, ну, никак мы не успеваем. Ну, есть у нас, да, есть у нас правила игры, которые мы, к сожалению, никоим образом не можем. Хотели бы, но, возможно... Игнорировать. Ну, не можем. Мне в ухо шепчут одно, другое, третье. Ничего не понимаю. Да не слушай ты! Я могу не слушать продюсера. Нельзя не слушать продюсера. Мы должны прерваться некоторое время. Доброй ночи. Доброй ночи. Ну, не Тройновского. Семен Чайкин. Радио Сити ФМ, Московское информационное радио 87.9. В нашем шоу, во втором части которого обычно мы говорим о взаимоотношениях полов и о сексе, сегодня происходит на самом деле фурор. Просто аншлаг на телефонной линии. Так бывает часто, но сегодня исключительно по поводу совместимости. А сегодня все в двойном размере, заметь. А сегодня все вдвое больше. Да, они же в два ряда стоят у телефонов. А говорим сегодня мы о совместимости. Само собой, естественно, сами по себе мы на этот шаг не решились бы. У нас в гостях человек, который на эти вопросы отвечает легко и просто, по голосу определяет характер совместимости людей. Врач-психолог Олег Трусунов на линии Николай Галина. Галина, да, ребята, с мобильного. Доброй ночи. Алло. Алло, добрый вечер. Так, это был Николай. Так. Пару слов. Добрый вечер. Олег. Не, секундочку, Николай, скажите, добрый вечер. Скажите про нас что-нибудь, про совместимость. Так, Галина. Да, давай теперь. Да-да, доброй ночи. Доброй ночи. Николай, по-моему, вы немножко так чуть-чуть выпили, да, насколько я понимаю? Так, ну, чуть-чуть. 100 грамм. И спрашиваете сейчас о совместимости, да? А закусывали, Николай? Вы закусывали, Николай? Нет. Плохо, Николай. Слышно, что не закусывали? Ну, закуска градус кладет. Я чувствую аромат где-то. Но пили хоть нормальную, не паленую, валерную. Нет, сегодня праздник у нас. Хорошо. Слава богу. Рассказывайте, что у них. Ну ладно, хорошо, я что-то скажу. Значит, ну вообще уважает вас Николай, ваша жена. Вот хорошая она в этом плане. Женщина такая, очень такая необычная. То есть уважительно относится, все нормально. Вы ее, по-моему, немножко замучили так... Так очень категорично, так жестко, так строго с ней себя ведете. Вот. Ну, она вам прощает. Вот она терпеливая женщина. Пока прощает или в принципе? Нет, вообще. То есть она верная жена на самом деле. Так, хорошая. Так. Вот. Вы согласны вообще? Нет со мной? Как? Да. Сказал Николай. Погрустневший Николай. Погрустнев при этом, да. Погрустневший и протрезвевший. А что касается Николая, вы все-таки о Галине, о Галине. А сам Николай верный это человек вообще? Ну, не знаю. Извините, Николай. Да, Галин? Если можно, то правду. Правду, правду. Он хороший человек. Он достаточно денег зарабатывает, мне кажется. Ну, мне кажется, хороший муж у вас. Как вы, согласны со мной вообще, нет? Да, спасибо. Ну, слава богу. Галина повеселела. Спасибо, Николай, Галина. Вы знаете, есть у меня подозрение. Сейчас я хочу это подозрение высказать вслух. Олег, мне кажется, что плохого-то, в общем, людям вы ничего не говорите. А зачем? Вот, видите как. А люди-то ведь верят. Люди надеются на то, что они такие идеальные, такие правильные. Вот сейчас я, допустим, скажу, когда, что, Николай, там, когда чего, да? И чего? Что тогда будет? И зачем? Зачем? Когда погрустнеет Галина и будет, да, с чего начнется бытовая ссора, будет неизвестно. У нее достаточно длинный-то маникюр, да? цепится. Получается, вы как та гадалка, так как хорошая цыганка говорит только хорошее. Ну, я могу и плохое, в принципе, я не знаю, там, как радио не разорвут потом. Нет, радио ничего, нет, радио не разорвут. Только на пользу пойдет, что плохого скажете. Все, будем говорить плохое сейчас. Окей, братцы, вы попали. 9-9-5-1. Можете не звонить, лучше не звоните. Наталья Андрей. Если не уверены в себе, не звоните, пожалуйста. Не уверен, не обгони. Наталья Андрей, доброй ночи. Доброй ночи. Это Наталья. Да, это Наталья. Сейчас я передам трубку Андрею. Слушай, какая интересная девушка, мне кажется. Да, по голосу. Судя по голосу. Я считаю, плохой должен быть. Вечер добрый. Так, здравствуйте. Ну, Наталья в депрессии, как вы вообще допустили это? Я не знаю, вот как можно так вот жить с девушкой, и она постоянно в депрессии находится? Как, да, вот вы считаете? Да, в депрессии. Ну, пора, значит, депрессанты покупать. Ну, надо что-то делать с этим. Да, вообще, девчонка бороться, хорошая, как-то. Она у вас такая глубокомысленная, думчивая. А как вы вообще? Вот с ней надо понижнее немножко обращаться. Понижнее, да? Ну, конечно. Понял, сказала Наталья. Ты понял? Да, как-то он в депрессии. Ну, вообще, в депрессии так разговаривает со мной. Ну, так и депрессия. Ну, вообще, если честно, то... Вам просто надо почаще общаться. Мне кажется, вы достаточно занятый человек, с ней ей мало времени уделяете. То есть такой деловой человек, активный в работе, а вот в личной жизни вам, мне кажется, больше с ней надо как-то. Вот она вот недостаточно внимания ей. И мне кажется, что Андрей очень любит культмассовые мероприятия. Есть такое еще не по голосу, что он любит создавать на дому всякие разные. Поиграем-ка мы с вами сейчас в бутылочку. Это правильно? Это, да, не только в дому. Я начинаю перенимать. Продолжайте диагностику. Ну, если вы мне позволите, да, если я буду где-то неправ, вы сразу кричите, что я не прав. Хорошо. Но мне кажется, что у этой пары, вот мне показалось по голосам Натальи и Андрея, мне кажется, что у этой пары проблем особых нет пока, только лишь потому, что Наталья при всей своей, как вы сказали, взнервленности, в некотором смысле в депрессии, находящейся сейчас, она время от времени может взбрыкнуть так, что посуды в доме не хватает. Это первое. Второе. Да, согласен. Андрей, как мне кажется, не могу возражать. Человек эмоциональный, но задавливающий эмоции в себя. Задавливающий постоянно настолько, чтобы не переборщить иной раз. Потому, да, что время то, что он задавливает, мне кажется, он работает слишком много, и ему некогда эмоционально себя вести. И время от времени, мне кажется, он может словцо доброе, в кавычках, женушке сказать. Очень умеет, да, умеет. Наталья сразу... Так, покруче. Нет, я не могу в эфире покруче-то. Вот, что мне показалось. Еще мне показалось, извините, конечно, вы не хотите плохого говорить, я скажу. Еще мне показалось, что Наталья ищущая девушка. Ищущая до сих пор, она не уверена в том, что будет жить с Андреем долго. Это мне показалось. Вот это спасибо. Не, на самом деле, Наталья верная женщина, верная. Я не сказал, что она изменяет. Она верная, но она обижена на Андрея. Я не сказал, что она изменяет Андрея. Я сказал, что у нее в мыслях пока еще не укрепился Андрей. Это факт. Как персонаж главный в ее жизни. Но она обижена, обижена просто. Она, возможно, еще не увидела в вас, Андрей, того мужчину, с которым... Наталья, вам надо его просто простить. Прожить до конца. Вот, наверное, да. Мне кажется, есть обида какая-то. Да, простить, да, надо простить. Есть обида, Наталья? Нет, он у меня хороший. Это она сейчас, чтобы он не гапнул, я понял. Ну да, потому что сейчас они трубочки-то положат, и мы не узнаем уже того, что там будет происходить. Ладно, я-то поигрался, вы перестаньте ко мне серьезно относиться. Какой я диагноз? Да, это была шутка, на самом деле. Это же шутка. На самом деле, вы очень такая серьезная, глубокомысленная семья. Вам надо больше так интимных, таких серьезных бесед. У вас хорошая, в принципе, совместимость. А вы, Наталья, немножко устаете от чего-то, я не знаю, может, там у вас с тещей, там, с мамой, там, со своей мамой, мамой какие-то проблемы, я не знаю, ну, что-то надо вам как-то решать, личные вопросы вашего состояния психического, потому что некоторая задавленность есть, а так все нормально, мне кажется. Ничего себе. Ясненько. Приятной ночи вам. Да, и вам, да, тоже. Вам тоже не хворать. Пошли, главное, вместе. Да. И сейчас так думаю, чем бы заняться? Куда бы еще позвали? Сейчас они, да. Ирина и Валерий, да? Ирина Валерьевна. Здрасте. Доброй ночи. Ирина, здравствуйте. А где Валерий ваш? Здесь. Я смотрю, у вас праздник продолжался. Ирина и Валерий, здравствуйте еще раз. Давайте скажем так. Ирина сейчас скажет несколько слов, буквально два слова, кроме того, что сказала. Да нормально вроде. А хватило вам этого? Конечно. Ладно, тогда давайте диагностику. Ну, у них хорошая совместимость. Ирина немножко так жестковато с Валерием себя ведет, и она его немножко так на место ставит слишком уж, как мне кажется. Надо ей как-то поаккуратнее с ним обращаться, потому что он такая натура, очень чуткая такая, и ну, он, в свою очередь, немножко обделен вот отношением к нему как к мужчине. То есть мужчину-то все-таки надо побольше уважать, насколько я понимаю. А вам надо, Валерий, надо быть помужественнее, так покрепче. Потому то есть что... узду почаще натягивать. Да, то есть есть какая-то совместимость во взаимопонимании есть, но вот отношения друг с другом неправильно строятся, как мне кажется. Немножко неправильно. Угу. А кто виноват, извините, если за слово «виноват» можно употребить? Оба. Почему? Да. Один мягкий, следует, а другая хочет большего... А другая жесткости. Слишком жесткая. То есть одна вот. Слишком жесткая, другой слишком мягкий. И вот поэтому, ну, наверное, борьба противоположна. А, давайте их мнение узнаем. Как вы вообще считаете? А есть ли они у нас на линии еще остались? Да, да, да. Что скажете по поводу этой диагностики, по поводу определения вашей совместимости? 100%, я думаю. Вы думаете или знаете? Да. Ну, не важно. Ну, думаю, как-то вы так немножко так вы подавлены, Валерий, сказали об этом. Как-то с пониманием. Я так понимаю, что сейчас пойдете дальше. Ну, сейчас трудный период в жизни идет совместно. Но мне кажется, он трудный, да? Через годик кончится. Да, года два у них. Года полтора у них идет вот трудный период. Мне кажется, через годик кончится так. И такие вещи бывают в жизни, на самом деле. Это так? Надо потерпеть. У вас правда трудный период? Потерпеть надо. Да, есть, есть. Вот. Смотри-ка. Слушайте, вы меня пугаете. Спасибо большое. Я сейчас хочу сказать Ирине. И Валерию. Ну, кто у нас там дальше? Ой, Сергей и Ольга. Сергей и Ольга. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, а чего вы так напуганы-то, Сережа? Это нет, не напуганы. Мы не кусаемся. Просто не так часто в эфир звонил. Ничего-ничего бывает, извините, вам больше повезло, чем кому-то. Кто здесь? Кто здесь? Дайте-ка Ольгу на секундочку. Сейчас тоже напугает. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, смотрите-ка, она нормально непуганная такая. Меня зовут Оля. Очень приятно, Оля. Трубочку не кладем. А вы вообще муж с женой или нет? Да, муж с женой 12 лет. 12 лет, да, удивительно. А почему усомнились-то? Переживаем кризис. Да, есть некоторые моменты сомнений. Дело в том, что Ольга как-то вот ее понесло немножко куда-то. То есть она так, у нее интересы изменились, так она... Так, вот настроена как-то по-другому. А муж не успевает просто. Жена такая очень быстро движется вперед куда-то, а муж вот не может догнать немножко. И он поэтому уже испуган стал. Думает, что дальше-то делать вообще, как дальше жить. То есть мужик запутался. Ну, он не запутался, он не успевает просто. Она слишком быстро. Такая она активная, очень такая жизнерадостная женщина. А у нее как раз сейчас все трудно, тяжело. И как-то не успевает за ней, да? Так это? Может, я ошибаюсь? Алло. Немножко пообщительнее, чем я. А, вот в чем дело. Понятно, мы должны прерваться ненадолго, к сожалению, у нас есть регламент, но тем не менее ответ этой паре был дан. Напомню, что принимаем мы звонки только от пар. У меня каждый раз такое ощущение, что время вредничает с нами. Сегодняшняя ночь... Оно становится все меньше и меньше. Сегодняшняя ночь для многих станет действительно откровением. Временем чьим? Мне кажется. Нонна Троиновская. Семен Чайка. И радио Сити ФМ, Московское информационное радио, 87.9 наши эфирные координаты. Говорим сегодня о совместимости. У нас в гостях доктор, психолог... ну, я не думаю, есть... Доктор, психотерапевт, нет? Или просто психолог? Есть такой, да. Есть еще и психотерапевт, Олег Турсунов, который умеет по голосу определить мало того, что характер... Шайтан. Определить характер человека. Кроме всего прочего... Не в ругательном смысле этого слова. Ну, колдуном как не поворачивается язык сказать. Диагноз медицинский. И еще определить совместимость. Мы просим сегодня звонить только пары. Вот у нас Рома с Настей. Роман и Настя. Добрый вечер. Добрый вечер. Настя. Меня зовут Настя, да, и Роман. А где Роман? Добрый вечер. Добрый вечер. Так, что скажете? А вы вместе, да, живете, то есть вы... Да. Давно? Да нет, мне кажется, не очень давно. Так, годика два, наверное, да? Нет, подождите, тот с нами еще в эфире. Это у нас как? Это Чайка, это ведущий. А есть у нас гость электрос... А кто вам нужен еще в эфире, скажите, пожалуйста? Кто вам нужен еще, Роман? Я вместо меня говорил. Просто тот вместо меня говорил. Отвечал на вопрос. Кто отвечал? Так. Так. Так. Ну давайте рассказывайте. В общем, короче, про кого рассказ-то? Я не пойму, кто там отвечал. Роман и Настя. Итак, что скажете об этих людях? Ну, хочу сказать, что есть какая-то определенная несовместимость у них. То есть не вижу достаточно такой глубокой серьезности в отношениях. То есть они, в принципе, друг друга любят, так, ценят, но я не вижу вот такой вот семейной какой-то серьезности. Вообще расписано, нет? Алло. Алло. Рома, Настя. Да-да. Расписаны вы? У вас есть бланк? Нет, нет. Штампик? Нет, не расписан. Поэтому, наверное, вы и спросили, да? Ну да, потому что сразу это было заметно. Так. Нет, ну вам надо серьезнее так настроиться друг по отношению к другу, потому что семья – это серьезная вещь. Вот девушка, например, ребенка хочет, как вот вы не расписаны будете ребенка делать? Потом вы убежите куда-нибудь, одна останется. Она, конечно, еще такая не очень серьезная, но надо вам-то надо посерьезнее так относиться. Вы же мужчина в этом плане. Роман, да поняли? Ого. Рома, вы услышали? Да, я все услышал, просто я как бы знаю, но пока ребенок не планировали, как только запланируем, сразу распишемся, в этом нет никаких проблем, у нас поэтому нет разногласий. Настю-то спрашивали на самом деле? Конечно, мы вместе все решаем. Не, а Настя вообще хочет ребенка, действительно? Да! Да, мы ай, браво! Причем прямо сейчас. Нет, ну прямо сейчас вы можете начать заниматься производством, так сказать, ребенка, но родить вряд ли получится. А вам не кажется, вы к ней недостаточно серьезно относитесь? Мне тоже кажется, что как-то они вообще к жизни очень серьезно относятся. Да, по-моему, молодые, судя по всему. У нас есть Костя и Милана, Константин и Милана, редкое имя у девушки. Алло, здравствуйте. Да. Да. Доброй ночи, Нона, Семен. Я Олегу, вашему гостю. Да, и мир вашему. Это Константин, теперь Милана. Соответственно, слушайте. Да, хорошо. Привет, вы позвонили по телефону. Это что было? Это автоответчик. А, все, понял. Просто нет ее рядом. Да, вот я понял, да. К сожалению, нет ее но рядом. Ну ничего, я ничего... Голос со мной. Я понял, я ничего плохого не могу сказать. У вас отличная совместимость, я очень хорошая жена. Вот, мне кажется, что все будет хорошо. Берегите ее так же, чтобы все было как сейчас. Вот, вы хороший тоже, порядочный человек. Немножко вы, конечно, как-то, по-моему, обижаетесь на ее родственников. Я прав, нет? Это совершенно правда, да. И в данном случае у нас существуют некие сложности. Из-за этого, да? Ну, из-за этого в том числе. Но вам надо простить их. А так вам просто надо понять, что она очень такая нежная, чуткая девушка. Надо вам просто понять, что она сильно привязана к своей родне. И вот в этом плане позаботьтесь о ней. А так, я думаю, у вас все хорошо с совместимостью. Просто вы, наверное, как-то ревнуете ее, да, к близким? Я так понимаю? Ну, есть немножко. Но на самом деле это не самое главное в наших разногласиях теперешних. А что самое главное? Ну, так, общо скажем, это некий бытовой аспект такой. Mm-hmm. Это совершенно не связано с родственниками. А, я понял, о чем вы говорите. Я понял, о чем вы говорите. Вы недостаточно много денег приносите, ей это маловато, не хватает. Я так правильно говорю? В этом проблема? Ну, где-то рядом с этим. Ну, хорошо. Это скоро кончится, я думаю. У вас это ненадолго. Сейчас тяжелый период, но в целом совместимость хорошая. Мне кажется, у вас все будет нормально. Вам надо простить ее родителей заодно так между делом. Пока живы, слава богу. Да, надо их простить, чтобы потом не было мучительно больно. У нас как-то мало времени и много еще желающих. Да, только парные звонки мы принимаем. Владимир Наталья. Владимир Наталья. Алло. Алло, Семен, Нона, Олег, добрый вечер. Добрый вечер. Это Наталья. Да. А теперь Владимир. Да, одну минуту. Ой, там уже кто-то. Добрый вечер. Вы извините, у нас тут дети немножко шумят. Так, это Владимир. Это Владимир. Знаете, да. У них замечательные нежные отношения в этой семье. Вот. Мне очень нравится. То есть мне кажется, что она какое-то время его не уважала, а потом оценила, и сейчас у них все более-менее нормально. У них тоже есть какие-то бытовые трудности в последнее вот время. Может быть, связано с детьми? А, Константин. Владимир. Это Владимир, Наталья, у нас следующий Владимир, будет Константин. Да. Понятно. Так, да, продолжаем. Вот, то есть есть какие-то небольшие трудности, но в целом замечательная пара, у них очень такое гармоничное взаимопонимание хорошее. Она немножко обидчивая и сейчас болеет, по-моему, немножко слабость у нее какая-то есть. Ну, я думаю, что слабость, наверное, скорее всего, не из-за того, что болеет, может быть, из-за того, что просто второй ребенок, поэтому... Маленький ребенок из-за этого, да? Этого. Но вы знаете, мне кажется, что у нее бывают головные боли достаточно сильные. О, головные боли, если не ошибаюсь, это, наверное, от мамы. Это есть такое. Ну, может быть, да. Ну, а так все у вас хорошо. Просто трудности сейчас какие-то временно, так все хорошо. Ну, да, небольшие трудности есть, да. Ну, вы что, согласны вообще согласны или с тем, нет? Что было? Да, ну, в общем, да, согласна. Ага. В общем, надо просто вам как бы ее понять как женщину и терпеть. Мне кажется, вы не понимаете, что женщины эмоционально бывают, а так, в общем-то... Ну, я тоже не тихий. Да, это слышно, кстати говоря. Мне тоже кажется, что это понятно. Спасибо вам большое, Владимир, огромное. Я сейчас на СМС-портале обнаружил. Семен, дайте прорваться к вам один разок. Кстати, вопрос не совместимости, а умение друг с другом общаться правильно. Бывают люди совместимы, а просто не понимают, что женщина должна быть женщиной, мужчина – мужчина. То есть они никак не разобрались никак в своих собственных ощущениях и себя позиционируют неверно. Константин и Наталья у нас на линии. Алло. Да, здравствуйте. Алло. Это был это Константин. А теперь Наталья. Минуточку. Алло. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Так. Но здесь есть некоторая несовместимость. То есть им трудно друг друга на самом деле понять. Но они друг друга любят. И они вот из-за этой любви они остаются друг с другом рядом. Хотя им достаточно трудно жить вместе. А в чем несовместимость? Ну, они, им как бы близко, рядом с друг другом быть очень тяжело. Разные характеры. Слишком разные. Ну, достаточно разные. И, да, видимо, характеры. Разная среда, как мне показалось. Да, да, немножко есть. Такое ощущение было. Как? Так, по-моему, я тут не нужен. Ну, мне, ну, мы же опыту набираемся. Да, как-то же набирается. А вы как считаете? Вы согласны, Константин, Наталья? Да, в принципе, согласна. Наталья очень верная женщина, на самом деле, Константин, вы берегите ее. Мне кажется, здесь эта несовместимость с возрастом сотрется. Надо просто пожить вместе, потерпеть друг другу так. Ну, так все будет. Ну, все, тем более тогда. Вот, я думаю, что это небольшая несовместимость не является какой-то сильно большой проблемой. Но она есть, вам трудно друг с другом, это факт. И что нужно сделать прежде всего для того, чтобы она исчезла? Быстренько скажите. Да мне кажется, ничего не надо делать, у них уже и так все более-менее нормально. Пускай живут дальше и живут себе. Это конечно, мы тут никак терпение, не можем, главное терпение. Никак не можем спорить. У нас, возможно, последний финальный звонок, потому что, ну, больше просто нет. Да. Или заключительный. Заключительный. Нет возможности времени. Николай и Сусанна, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый, это Николай. Теперь дайте-ка трубочку Сусанне. Добрый вечер. Добрый вечер. А почему с таким восторгом? Ну, я очень рада, что мы дозвонились. Сколько радости. Блестяще. Теперь, пожалуйста, ваша очередь, доктор. Ну, в плане половом у них очень хорошая совместимость, это я могу сразу сказать. У них есть определенные проблемы, связанные с его трудностями на работе, то есть она, ей тяжеловато то, что у него сейчас какие-то там проблемы. Вот, ей немного от уделяет этого... ей времени. Нет, этого, он да? ей нормально уделяет а время, просто ну, денег, может, не хватает у них достатка в семье, как мне кажется. Ей от этого тяжеловато так. Да. Она не видит будущего как бы немножко в этих отношениях. А так, в принципе, все нормально. И он тоже страдает от этого немножко. Чувствуется, что ему нужно больше уважения как мужчине, а она вот хочет, чтобы он больше зарабатывал. Вы согласны со мной, нет? Алло, алло, Сусанна, Николай. Сусанна. Так. Ну, вы согласны или нет? Или вы в шоке? Сусанна зашлась. Да нет, ну, как бы, с одной стороны, все правильно. А с другой стороны, вы не хотите нам говорить правду, да? Такая она очень политичная дама. А с другой стороны, что, Сусанна? А с другой стороны, мне не хватает его внимания. Ну, это так... понятно, что не хватает. Понятно. Об этом и речь. Это факт, да. Об этом и речь. Хватает. Спасибо. Немножко меньше надо, меньше грубости в отношениях с вами, я согласен. Даже больше не грубости, а может быть... Жесткости. Может быть, нежности побольше, вот так. Окей, а, к сожалению, мы не можем больше принимать звонков, потому что не хватит на да, это. Времени нет. Вопрос возникает. Но в любом случае, мы сегодня провели некий эксперимент в эфире для того, чтобы дать понять, что в жизни есть чудеса, причем чудеса происходят действительно периодически. Вот в четверг мы продолжим наши изыскания, потому что доктор, врач, психолог, психотерапевт Олег Трусунов к нам придет в студию снова, потому как я уверен, что желающих снова услышать о своей совместимости не зарастет народная трава. Неизменное количество. Пробуем в нашем эфире создавать некий, если хотите, такой клуб по интересам. Будем надеяться на то, что в следующий четверг вы с нами снова встретитесь, имея в виду нашего гостя сегодняшнего, и опять же получим мы полную картину жизни и полную картину взаимоотношений. Буквально одно слово скажите. Те люди, которые звонили, вам показались интересными? мне кажется, и вы интересны. Спасибо, нет, я про тех людей. Не все. Некоторые недостаточно серьезно как бы все это восприняли. Там некоторые хитрили. Так в основном все были интересны. Сложно быть искренним в такой ситуации. Просто было важно услышать это от вас, потому что мы считаем свою аудиторию практически уникальной. Мне очень нравится, да. Хорошие ребята все, замечательные. Это правда. Ну и все, на этом пока ставим точку. Будем прощаться. Многоточие. И желаем вам... Да, хорошо, многоточие. Будем желать вам всем совместимости как можно больше, глубже и надольше. Да, удачи всем, любви большой, отдыхайте. Встретимся снова в скорости, пока. Доброй ночи, уважаемые. Доброй ночи. Нона Троиновская. Семен Чайка. Радио Сити ФМ, Московское информационное радио, 87,9. Наше вечернее шоу сегодня... В разгаре. Как водится, да, в самом разгаре. В этом часе мы говорим о взаимоотношении полов, о сексе. И, как и обещали, во вторник, в четверг проведем наш аттракцион, если хотите, заново. Имея в виду нашего гостя сегодня, блистательного врача-психолога Олега Тарсунова, который произвел фурор в прошлый вторник, вот на этой неделе, вторник. Действительно, на всех очень серьезный был отклик, отзыв огромный. На масса звонков, на радиостанции выстраивалась очередь. Когда придет Тарсунов, когда мы хотим тоже узнать о своей совместимости. Так что, скажу вам честно, вы в этой студии человек теперь уже абсолютно желанный. И на этой радиостанции почти легенда уже. Почти легенда. Да не почти, а легенда. Почти нет. Но это благодаря вам, на самом деле. Да ну ладно, мы-то чего, господи. Мы-то при чем здесь? Еще раз, мы должны назвать, наверное, телефон. Обязательно. Обязательно. Ты давай с условиями, да. А я потом телефон. Сегодня мы не будем в чистом виде заниматься тем, чем занимались, собственно, извините, за тавтологию в прошлый вторник. Сегодня мы все-таки по запросам, у нас есть тут пользовательница Радуга, она очень хотела действительно поговорить о совместимости человеческой, мужской, женской, понятное дело, гендерной. И вот как-то так не просто... Что такое в микрофон стучусь такое? Зубами? Так вот, не только поговорить, так сказать, об этих всех экспериментальных вещах, кто с кем, где и как, а о сути совместимости. Но, естественным образом, мы ждем сюда в студию звонков от пар. От пар. Только от двоих. Мальчик, девочка, дядя, тетя. Только, товарищи, давайте серьезно подходить к проблеме. Дурака валяния, мы тут заниматься не желаем принципиально. Олег, он может рассказать по голосу вам и о том, кто вы есть, что вы завтракали, чем обедали, какой у вас характер, совместимы ли вы с тем человеком, который рядом с вами. Совместимы? Это важно. Итак. 9954 единицы. Телефон нашего прямого эфира. Это то, что вам потребуется в первую очередь для того, чтобы все состоялось, как вы хотите. Если нет возможности позвонить или есть, нет желания, так сказать, себя проверять на что-то, а просто есть желание какой-то вопрос задать, пожалуйста, можете пользоваться нашим смс-порталом 3377, его короткий номер, или нашим форумом на сайте cityfm.ru. 9954 единицы, это наш телефон. И сразу же вопрос хочу, Олег, задать, который поступил к нам на смс-портал 3377. Короткий номер 3377, сообщение 75 центов стоит без НДС. От Андрея. Олег, а как вы определяете, подходят ли люди друг к другу, если они глухонемые? Ну, у меня есть другие способы, не только по голосу. Конечно, если человек посмотрит на трубку телефонную, я вряд ли что-то определю. Ну да. Но я думаю, что если я сам на него посмотрю, то можно как-то определить. То есть по внешним данным? Есть, да? Есть у меня другие способы. То есть физиогномикой вы тоже владеете? Занимаюсь, да. По фотографии, по пальцам рук там и так далее, по разным вариантам еще есть. Много разных способов диагностики. Угу, в общем, от Олега ничто не укроется. Блестяще. Все-таки, да, у нас уже аврал на телефоне, это замечательно, но тем не менее. Что есть совместимость? И как вот, давайте сегодня, прежде чем мы примем первых, кто пробился к нам Татьяну и Никиту, прежде чем мы их примем, что влияет на совместимость? Как человеку, далекому от психологии, например, но очень заинтересованному в том, чтобы жить исключительно с близким по духу существом человеческого рода племени, как научиться определять, мой человек, не мой человек, или только на эмоциональном, на каком-то подсознательном уровне это понимается? Вообще, это предмет астрологии, которой я тоже занимаюсь серьезно, и... существует основных 9 планет. Все они на нас очень сильно влияют. И эти планеты, они как бы по этим планетам определяется вот эта совместимость. То есть я могу по голосу определить это влияние и сопоставить людей. В целом, если говорить о семейных отношениях, то 5 основных планет. А основная, самая основная планета – это Луна. То есть Луна определяет интимность отношений, насколько глубоко они будут развиваться. Венера определяет сексуальные отношения. Марс определяет также сексуальные отношения и волевые какие-то, насколько они ругаться будут или нет. Солнце определяет, насколько они уважают друг друга. И Юпитер определяет, насколько у них общие цели. То есть пять основных планет, и следует также понять, что у них есть разные периоды, то есть планеты движутся по небосводу, и они на психику очень сильно действуют. Это все меняется в течение времени, и если говорить, как люди сами могут определять, допустим, девушка встречает парня, если она видит, что она не может его уважать, ну, чувствует, ну, никак. Значит, то есть, опять же, все на эмоциональном, однозначно, на подсознательном. Однозначно. Солнце, по Солнцу нет совместимости. Если, допустим, они чувствуют, они друг друга не понимают, так близости нет, нет родственности, как бы, значит, они по Луне, самая главная планета семейных отношений, несовместимы. Если у них нет наслаждения в сексе, значит, они по Венере несовместимы. Если они быстро вспыхивают, ругаются, значит, по Марсу. Если у них нет общих интересов, значит, по Юпитеру. Но это уже следствие. А вот как, например, определить? Ну, скажем, вот так, такой жизненный пример. Люди случайно встретились, мужчина и женщина, ну, по работе уж, не знаю, там, как-то по службе. Нет никакого контакта между ними пока. Они знают только, как друг друга зовут, возможно. Сели друг напротив, чтобы поговорить друга. И вдруг между ними возникает некое притяжение. Они говорят о деле, о бизнесе. Да. А есть между ними что-то такое непередаваемое, ощущение того, что вот ему что-то хочется происходит. Встать, подойти к ней, обнять, прижать к себе, сказать, милая, ты, я тебя так долго искал. У нее, может быть, такого всплеска нет, но есть очень похожее ощущение, она готова... Но она знает, что он хочет что это сделать, хочет... Она чувствует это. Это что значит, например? Это значит, что произошла гармония. То есть, что такое любовь? Есть у нас 7 психических центров, начиная от нижнего полового, заканчивая самым верхним, это макушка. И на каждом из этих психических центров происходит совместимость или гармония. Самый первый центр, который гармонизирует, указывает на будущую совместную жизнь. Если, допустим, по нижнему центру, значит, будет хороший секс, все остальное не обязательно хорошо. И если, допустим, на уровне сердечного центра, то это будет очень такие хорошие отношения. Но это вам понятно. А как нам-то, сирым, как понять? Я смотрю на человека и думаю, какой у меня там центр? Сердечный, низкий? Куда мне глядеть? В какое место? Не об этом думаешь в этот момент. Сейчас объясню. Весь центр в одном месте концентрируется в этот момент. А у вас в другом. У вас и у нас, у всех. Нет, ну там все просто. Как? На самом деле, если у них отношения развиваются таким образом, что они сначала начинают дружить, а сразу в постель не бросаются, это правильно. Это значит, что на более высоких центрах развивается совместимость, и значит, на более низких она разовьется позже обязательно. То есть это более благоприятно. А менее благоприятно, если, допустим, их сразу куда-то потянуло, а потом они спрашивают, а как тебя зовут? Ну, это еще не повод для знакомства. Это уже долгая история не может продолжаться. Нет, не может. Не может. Давайте, наконец, возьмем наших страждущих. Опять же, условия простые. Два человека, мужчина и женщина, на телефонной трубке. Один говорит «Здравствуйте, сети». Ну, буквально пару слов. Потом другой говорит пару слов и молчат. Нет, Татьяна и Никита убежали. Значит, Федор и Марина у нас будут. Здравствуйте. Кто у нас на линии? Алло, здравствуйте. Это Марина. Это Марина, а теперь Федор. Федор. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, все, теперь молчим и слушаем диагноз. У них на самом деле довольно теплые такие отношения по Луне. То есть мы сейчас уже напрямую говорим, интимность отношений достаточно высокая. Федор, насколько я понимаю, бывает так, что несколько раздражен Марин, то есть он любит покомандовать немножко, а она довольно послушная, но обижается. То есть это по Солнцу уже нет достаточно сильной совместимости. А что это значит, если по Солнцу это означает, нет? Что они не до конца уважают друг друга, хотя у них близость достаточно сильная. То есть с сексом все в порядке? С сексом в порядке, и в интимном плане, как они чувствуют друг друга родственниками, но... А вот в доверительных отношениях у них нет уважения, правильного подхода в этом плане. Нет достаточно глубокого уважения. И в этом как бы проблема. Надо развивать. Мужчина должен по-мужски себя вести, женщина по-женски. Вот а как развивать уважение? Вот как посоветовать людям развить? Мужчина должен выполнять свои мужские обязанности, а женщина женские. То есть в семье именно имеется в виду. То есть она должна быть ласковой, заботливой. Он должен быть ответственным, серьезным. Там, я услышал их. Мне показалось, что они женаты совсем недавно. Но они недавно отношения. Да? Нет, недавно. Может быть, полгода? Я не знаю точно сколько. Я думаю, что побольше. Где-то больше все-таки? Года 2.5. Федор, Марина, женаты вы давно? Полгода вместе, вот. Но знаем друг друга 9 лет. А вот как. Видите, как не наш спрашиваем, не ваш. Ну, да. Ну, я, в общем, почти попал. Вы не почти, вы попали. Полгода, да. Скажите, все, что сказал сегодня наш потрясающий гость Олег Тасунов, это все соответствует действительности ваших отношений? Ну, с сексом все в порядке. Ну, так об этом и было сказано. А во всем остальном? Ну, да, в общем, соответствует. Соответствует. Какие выводы будете делать? Будете, наконец, уважать мужика-то в доме? Ну, я буду пытаться. Вот, слушай, пытаться? Пытаться не надо. Надо уважать. Федор, да, да. Ведите себя почаще по-мужски. Вот вам сказано, ведите себя по-мужски. То есть надо время от времени, я вам сейчас скажу, как это по-мужски, время от времени сесть напротив нее, сесть, вот посмотрите ей в глаза, Марине, в глаза упереться взглядом. Так это я не мужик, надо, нет, стучать мужик, кулаком по столу не надо. Надо так это, я скажу, пальчики рук, так пальчики так в кулачки сжать. Так, чтобы было ощущение того, что этот кулак сейчас. Слушайте, слушайте, да? Семен плохому не научит. И глядя из-под лобья сказать, Марина. Слушай сюда. Я не понял, Марина, кто в доме хозяин? Марина скажет, как кто? Мама. Ну, как правильно. А я что имел в виду? Нельзя. Вот и все. И профилактика с одной стороны, и с другой стороны, в общем, отношения выяснили без драки, без ссоры. И вы мужчина, и она милая женщина. Желаю вам удачи. Не угрожаю, но и не хочу. И мама ни при чем. А мы прервемся ненадолго. Ну что, есть смысл продолжить? Есть не то слово. Какой? Огромный смысл. Глубочайший, я бы даже сказала. Нон Трояновская. Семен Чайка. Радио Сити ФМ, Московское информационное радио, 87.9, Москве и области. У нас в студии Олег Тарсунов, врач, психолог, человек-кудесник, на самом деле, который по одному только голосу Шаман. Может определить совместимость человека, его характер и его положение, если хотите, в жизненной иерархии. Говорим сегодня о совместимости, имея в виду, конечно же, и прямые контакты с нашей аудиторией. Звоните, пожалуйста, только парами. На номер 995-1111. Давно очень дожидаюсь Никита и Татьяна. Угу. Очень просто. Кто-то из вас один говорит «здравствуйте» и несколько буквально слов, потом другому передаете трубку. Алло? Да, здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Вот сейчас передам трубку Никите. Здравствуйте. Вот, меня зовут Никита. Передаю трубку маме. Понятно. Пока Никита и Татьяна пока помолчат, но трубку, конечно же, класть не будут. Что скажете? Вот опять, если говорить о интимности, вот такой близости, то есть определенная несовместимость. То есть по Луне есть определенная несовместимость, и это означает, что им иногда бывает тяжело долго находиться рядом друг с другом, хотя они уважают хорошо друг друга, у них очень хорошее общение, это достаточно раз, потому что они оба достаточно интеллигентные, такие эрудированные люди. Вот. А они привыкали достаточно долго друг к другу. И, в принципе, совместимость будет поэтому возрастать со временем. Но в таких депрессивных состояниях, когда очень тяжело, они будут немножко отдаляться друг от друга. Вот но это для них будет нормой в итоге. Они будут понимать, что отдалился на 5 минут, на полчаса, на день, но дальше вернется. Угу. Судя по всему, это история с продолжением. Правда? Еще здесь на личные отношения также влияет, может повлиять занятость вот, супруга, потому что он очень такой активный человек, и иногда работе уделяет больше времени, чем вот отношениям близким, насколько я понимаю. А мне показалось, что больше занята супруга. Ну, не знаю, я, может, ошибаюсь. Татьяна, Никита, что услышали из того, что сказано было правда, с чем согласны, с чем не очень? Ну, во-первых, как бы мы не состоим в браке. Вот, так. Это как бы самое первое. Угу. Ну, я об этом даже особо и не говорил, то есть я говорил именно о совместимости. О совместимости. Ну, в принципе, действительно, как бы, будут такие, я думаю, что проблемы связаны с работой, вот. Каждый, наверное, будет увлечен. Ну, это мне так кажется, каждый будет увлечен своим, как бы, рабочим местом, и в конечном итоге это может действительно привести. То есть, а пока вы ничем не увлечены, вы, в принципе, не работаете? Нет, я работаю, и, в принципе, это действительно как бы является относительной проблемой. А он нам еще не сильно доверяет, похоже. Конечно, да. Это естественно. Да. Это проверка была. Человек звонит для того, чтобы проверить. Правильно. Это верно. Скепсис – это очень хорошее качество. Так, продолжаем. В общем-то, как бы, да, сексуальная жизнь у нас достаточно нормальная. Вот, хотя, в принципе, изначально к этому мы приходили. Вот. То есть изначально была определенная несовместимость. Вот. И самое главное, чем мы не согласны, да, то есть нам кажется, что, по крайней мере, в интеллектуальной как бы сфере мы чуть-чуть разные. Так я об этом и говорю, что вы друг друга не совсем понимаете. В этом идея. Тогда сейчас даю телефон еще Тане. Давайте, Таня. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Ну, у меня вот тоже вот я согласна по поводу... Алло. Да, по поводу вот интимной близости, вот, что есть какая-то несовместимость. Танечка, вы знаете, речь шла даже не об этом, о том, насколько вы чувствуете друг друга мужем и женой. Мне кажется, вы это больше понимаете, чем он. То есть, насколько вот вы близки вот друг другу, вот так, насколько то вы есть, чувствуете... для вас он человек близкий и единственный, а он еще пока не уверен в том, что вы конечная... Скорее наоборот. Конечная гавань и пристань. Скорее наоборот, вот он кажется себе, и он считает себя близким и единственным, а она вот чувствует, так, что да? Вот нет этого. Вот достаточно я близости. Так понял вашу фразу, значит, я ошибся в переводе. Сторонах. Татьяна, а как вы считаете вообще? Ну да, я в принципе согласна с вами, что я не вполне нахожу того понимания, какого хотела бы. А вы ему-то хоть это объясняли? Да. И чего? Мой молодой человек, у нас разница в возрасте просто не такая большая, но все-таки она играет свою роль, и мой молодой человек считает, что как бы мы разные в этом плане. А ваш молодой человек, как его, Петя зовут? Нет, а Никита. А что же вы тогда мой молодой человек? Почему вы о нем в третьем лице? Ну, Никита, мой Никита, надо говорить. Да, тогда почувствуйте, Никита. Что он ваш. Это вы это сами его отталкиваете это факт, от да. себя. Вы говорите, мой молодой человек. А говорили бы почаще, мой Никитушка, Никитунька, да нет, Никитусик, Тутусик-пупусик мой милый. Да. Прошло бы время, глядишь бы, и вы стали чувствовать его своим. Я и так чувствую его своим. Своим молодым человеком. Молодец. Спасибо. Спасибо. Ну, не расстраивайтесь вы сильно, он же да, ваш молодой человек. Да, не расстраиваться, все нормально. Вы думаете? Конечно. Ну, хорошо. Ну, надеюсь, что мы никого не обидели. Ну, ладно, 9-9-5-4-1, телефон да. эфира. Прежде чем принять Валерий и Свет, у меня вопрос возник. Совместимость. Вот, допустим, есть человек, ну, вот, есть люди, а вот нет у человека интуиции, ну, нет совсем, ну, не интуичит он. Рядом с ним, не знаю, изо дня в день проходит судьба, одна, вторая, третья. Он пропускает это мимо себя. А еще девушки очень часто говорят такие вещи. Приличная девушка на улице не знакомится, и мимо нее пролетают толпами те парни, молодые люди, которые могли бы стать ее судьбой. И она приходит вдруг в библиотеку имени Ленина, и там напротив нее такой весь из себя, вот как мы с вами, очкарик такой, в галстуке интеллигентный, и она говорит, ну, вот она судьба. Хлоп-хлоп, 5 лет прошло, а все мимо. Нет, никуда не денется. Чего значит никуда не денется? В библиотеке. Да. Что, да. Найдет читаете? Будет знакомиться. В этом я. Вот если есть люди вот без интуиции, как им определить, что напротив него, на нее, там, не знаю, смотрит судьба? Здесь проблема даже не в интуиции больше, а бывают неблагоприятные периоды жизни, что вот нравится и все, а он не идет знакомиться, потому что у нее силы не хватает для этого женской. В этом проблема. Часто бывает. Ага. А интуиция – это факт. Бывает так, люди без интуиции, но когда совместимость сильная, по сердцу прямо бьет. То есть тут даже интуиция не нужна. Просто человек начинает волноваться рядом с другим человеком. Это бьет прямо по сердцу. То есть ощущения никогда не обманывают. Когда мужчина или женщина, или оба даже, что, к счастью, случается время от времени, чувствуют не случайность нахождения друг с другом, да. И есть подозрение, что тот, кто напротив, и завтра будет так же интересен, и интерес этот не приложен, то вот это вот оно и есть, да? Да. Вот это и есть совместимость. Однозначно. А ошибиться же можно. Даже здесь вопрос не в ошибке, а в том, насколько человек развит как супруг. Потому что совместимость может быть, а он не хочет или она не может, допустим, вести себя правильно. Угу. То есть вот в этом вся проблема на самом деле. То есть она ест вместо 3 вилок одной и не пользуется рыбным ножом. Какое отвратительное поведение. Конечно, несовместимость. Ну, не говори. Валерий и Светлана у нас на линии, или Светлана и Валерий, как удобнее. Здравствуйте, алло. Алло. Это Валерий. Да, добрый вечер. Так, добрый вечер. Да. Сейчас, секундочку. Так, вы куда-то бежали, я понял. Добрый вечер, Светлана. От кого-то. Вот, Валерий, Светлана, что скажете? Ну, здесь есть определенный элемент вот именно проблемности в периоде. У Валерия идет сейчас тяжеловатый период в плане личной жизни. И на этом фоне их совместимость, она в принципе есть, но он немножко депрессирует в отношениях. То есть он не отдает ей то, что нужно отдавать. Хотя она в принципе достаточно уважает его и относится неплохо. У них есть по Луне вот эта вот гармония, совместимость по гармонии. Не могу сказать, что в сексе там полная совместимость, есть какие-то есть проблемы. Вот. Но, тем не менее, семья, в принципе, может быть достаточно хорошая, если подождать вот где-то, я думаю, годика 2, вот, пока плохой период у супруга кончится. А чего им делать эти 2 года-то? Ну, жить. Чего делать? Ты жить и ждать. И сексом не заниматься, чтобы проблемы не усугублять. А лучше не жить в одной квартире, чтобы не поубивать друг друга. Нет, просто не надо принимать все всерьез, что происходит. Как-то потерпеть. Что-то Валера ржет там тихонько сам с собой. А что вас так смеху-то сподвигло, друг мой? Мнение Олега. А что, я не прав, вы считаете? Да даже тяжело сказать, почему-то даже как-то непонятно, с чем вы соотносите вот этот тяжелый период. И... Я соотношу это с вашим пониманием вашей личной жизни. То есть у вас там есть некоторое такое как бы, ну не то что пустота, а такое есть, да. Неощущение, что будет дальше. То есть вы не чувствуете будущего в личной жизни. И это угнетает вашу супругу. Вы хоть ее спросите об этом разочек, она вам расскажет. Ухухонечки. Слушай, Валера, вот я сейчас послушал то, что сказал доктор, и решил, вам бы надо вместе к доктору обратиться, вот действительно прийти вместе. Иной раз как-то так следует делиться проблемами-то, не замалчивать их. Вы такой тихоня. Вы свои проблемы иной раз в себя закапываете, и там они у вас разлагаются и превращаются не в проблемы, а в проблемищи, которые потом выливаются уже, извините, на вашу половину. Давайте мы с супругой поговорим. Давайте. Светлана, дайте нам Светлану на растерзание. Добрый вечер еще раз. Добрый. Светланочка, вы отпустите его на балкон покурить пока его туда. Светланочка, а вы как считаете, вот вашему супругу бы почаще, да, с вами так советоваться? Вы же интуитивный такой человек, чувствительный, знаете все как чего, поплакиваете иногда дома, да, так, когда одна? Бывает. Вот, ему бы так как-то с вами так не таким уж гордым быть, да, так советоваться? Ну, по его деятельности это просто его профессионально, он не может полностью. Это факт, что профессионально у него сейчас очень хороший подъем, все классно идет, но семью-то не надо тоже забывать, жена же есть. Ну, да. Вы согласны, да? Я согласна, но человек, который рядом со мной, я его давно уже очень знаю и чувствую его. Супер. Если ему надо что-то мне сказать, он говорит. Светочка, Светочка, милая, вот вы сейчас занимаете позицию хорошей подруги, вы его оправдывать пытаетесь, не надо. Вот знаете, доктор прописал. Она хорошая жена. Доктор прописал в морг, значит, морг, извините. Доктор вам сказал, что надо время от имени разговаривать. Не оправдывайте его, он замечательный у вас. Валерий у вас замечательный мужик. Но проблемы, они существуют. И проблемы, знаете ли, ну раз надо проговаривать. Хорошая терапия, проговаривать проблемы. А лучше всего совместно. Мужа защищает, молодец. Ну, если бы он почаще был дома. А это уже ваша задача. Еще раз здравствуйте. Ну, будем продолжать, да. Здравствуйте, конечно. Нонна Троиновская. Семен Чайка. Радио Сити ФМ, Московское информационное радио 87.9. Говорим сегодня о совместимости, экспериментируем с возможностью человеческого духа, если хотите, и таланта по голосу определять ту самую совместимость и характер человека. Олег Тарсунов у нас в студии. Психолог, психиатр, врач. Психоаналитик. В общем, все, что можно было. Все лучшее все собралось лучшее, в одном человеке здесь, в студии. Вы знаете, интересно, что люди как бы звонят, так добиваются звонка, а сами потом не хотят вот серьезно, искренне конечно поговорить. Они, интересно, же, да, они же скептики, они проводят эксперименты, потом так, начинают для себя анализировать. А потом вдруг, опа, назад, ой, как страшно. Назад, ой, как страшно, да ну его, да ну его. 995-11-11-995-4-1. Вот на форуме мне еще одно сообщение скептическое понравилось. Это же смешно, господа ведущие радиослушатели. Люди разные, это факт. Но эта самая разность, а также их совместимость, не зависит ни от Марса, ни от Юпитера и т.п. Это зависит только от самих людей, пишет нам Санчес. Что вы скажете Санчесу? Знаете, просто бывает так, что приходит время, и невозможно сохранить семью. То есть она разваливается, как карточный домик. И если у него такое время придет, посмотрим, как он с помощью своих отношений попытается это сделать. То есть все настроятся против, и все развалится, и никаких сил не будет что-либо сделать. Вот. А если он придет, допустим, в это время посоветуется с астрологом, он увидит, что какой период у него там в жизни. Но это все только на практике проверяется. В принципе, он молодец, он интеллектуальный человек, надеется только на то, что он сам может, да, все свои силы, свои ума сделать. Ну, хорошо, пускай. Вот я вам хочу сказать, я тоже, извините, ради бога, я тоже был скептиком в этом вопросе, катастрофически относился ко всему до 37 с копейками лет или 38. И встретил на своем пути астролога Ледовских, земля пухом ему, к сожалению, и он составил нам семейную, ну как называется, натальную карту там семейную, да, на весь год. Что называется, вот разложил по полочкам, в какой Ну, вплоть, ну, чисел не ставил, но вплоть до месяцев и дней. Вы знаете, я открывал эту карту на месяц вперед, глядел, что у меня должно быть, и откладывал, как бы забывая. А через месяц возвращался и читал, и понимал, что все, абсолютно все, в копеечку, в десяточку, прямо в центр. Хороший астролог, да. И я с тех пор очень верю в то, что натальная карта, составленная грамотным астрологом, это действительно некий план действий. Мы можем его, наверное, и поменять, этот план действий, в зависимости от того, как мы себя ведем и какую сторону гребем. Но понимать, что нас ожидает теоретически, мы должны именно на это и рассчитывать. Но мы не навязываемся в свое мнение. Пускай каждый проверит на своей жизни, как работает это или нет. Говорим мы о совместимости. Что касается, сейчас мы примем, да, Елизавета Александра, что касается совместимости, вот скажите, пожалуйста, все-таки по статистике, чтобы мы хоть как-то, может быть, по-хорошему что-нибудь услышали в этом смысле, совместимых пар, совместимых союзов, по-настоящему совместимых, больше или меньше, чем несовместимых? Стабильных пар, по-настоящему совместимых, больше. Если люди живут 10 лет вместе, значит, они совместимы, это однозначно. Но если они расходятся, значит, была какая-то несовместимость, они просто этого не понимали, не придавали значения, а потом, когда пришло время, они опомнились, но уже было поздно. Потому что женщина часто скрывает от того, как она относится к мужу. Мужчина часто в своем фанатизме не может понять, что происходит. И в результате вот люди разваливают свою семью. А если бы они знали вот это все тонкости совместимости, если бы они советовались друг с другом или консультировались с психологом, тогда все по-другому могло бы. Скажите, у вас на сайте, как сайт называется? www.tarsunov.ru, да? Угу. И там есть координаты, выход на вас? Мне просто вот на СМС-портале пишут, у меня есть пожелание, как связаться с Олегом вне эфира. Посоветовать, наверное, человеку нужно выйти в интернете на ваш сайт и там написать письмо, да, о контактах. Просто они немножко разочаруются, потому что через несколько дней уезжаю на 3 недели в Америку. И вряд ли. Когда человеку нужно, он на 3 недели. 3 года, слава тебе, Господи. 3 недели подождет. Ну да. Человек, если нужно. Елизавета Александра у нас на линии. Алло, здравствуйте. Добрый вечер, меня зовут Елизавета. Очень приятно. Так. Девушка конкретная, с характером. Так, Александр. Александр, ты где? Сейчас, секундочку. Александр, да, по он хозяйству. Он сбежал в другую комнату, не просто. Алло. Спрятался. Так. Здравствуйте, меня Александр зовут. Так, Саш, вы чай грели, я так понимаю, на кухне? Нет. А у меня сразу... Я рядом сидел, просто у нас телефон мобильный, и мы слушали как бы просто вдвоем. Чтобы никто ничего не обвинял, у меня сразу вопрос. А вы вообще семья или нет? Вообще семья. То есть живете достаточно, да, уже времени вместе? 2 года достаточно, смотря для чего. Только понятие относительное. Для одного достаточно, для другого нет. Значит, я хочу сказать, что эти люди, они достаточно много времени провели в поисках, то есть меняли там как-то, был один, второй, третий, были разные отношения, и сейчас они нашли друг друга, у них есть общие интересы, это самое главное, то есть им интересно друг с другом, потому что у них как-то взгляды очень сильно совпадают. Есть ощущение, что работают вместе? Есть ощущение, что они как-то творчески как-то сотрудничают. Я не знаю, вместе или нет, но помогают друг другу, по крайней мере, точно. Вот. Ей трудно его уважать, как вообще всех мужчин, в принципе, ей трудно уважать. Но она его ценит, да, это факт. У них есть интимная совместимость, по Луне тоже хорошая совместимость. Сейчас идет у обоих достаточно хороший период жизни. У ней до этого были серьезные проблемы в личной жизни, а сейчас вот нашелся человек более-менее нормальный. Но у них нет полностью сформированной семьи пока, кстати, к сожалению. Что касается проблем в личной жизни, вот согласитесь вы со мной или нет, я могу страшно ошибаться. Но мне кажется, она потеряла близкого человека физически. Вот такое возникло ощущение странное, что была какая-то серьезная потеря. Это факт, что была потеря, может быть, не физически, но была потеря, и даже, может быть, она ушла даже. То есть было сильное разочарование, такой шок от предыдущих отношений. Ну, теперь как бы она не может включиться в отношения достаточно долго. То есть у них семья только создается. То есть я не зря об этом спросил. 2 года это, в принципе, для них мало. Начало. Да, для них мало. Так, господа хорошие, Елизавета Александровна, что скажете на предмет уже вышесказанного, за тавтологию, простите? Да, ну, в общем, все как бы сходится, я бы сказала. Так. Слава богу, физически я никого не терял, но, в общем, все очень даже похоже. Ну, это я сказал, я же не специалист, я же тут сижу, понимаете, интуичу, но не про интуичу. Елизавета, вы знаете, я вам хочу посоветовать выйти из депрессии, то есть вы вот в прошлом немножко... Нет, я уже давно не нахожусь ни в какой депрессии, спасибо большое вам. Ну, вы знаете, вот у меня есть ощущение, что есть, я могу признаки назвать некоторые. У вас есть определенная сухость осталась, немножко такая психическая в отношениях, и она, ее надо преодолеть. Женщина должна быть женщиной, она создает семью сама. То есть, если вы приблизитесь к вашему супругу... Хуже не будет. Да, будет, вы почувствуете изменения в отношениях. То есть, сейчас вы немножко, вот что-то мешает, сердце надо немножко к нему открыть посильнее, посильнее приоткрыть, и тогда все будет хорошо. Это мое мнение такое субъективное. Ну ладно, спасибо, да. Большего не надо, сказала Елизавета. Хватит. Этого достаточно вполне. Спасибо большое. У нас теперь Ольга и Артур. Я думаю, что успеем мы до выпуска новостей. Ольга и Артур, здравствуйте. Здравствуйте, очень рады вас слышать. Меня зовут Ольга. Так, добрый вечер всем присутствующим в студии. Молодец, Ольга. Передаю трубочку Артуру. Вот. Теперь Артур точно так же грамотно хорошую фразу скажет нам. Алло. Здравствуйте. Так. Меня зовут Артур. Так. Я грамотную фразу сказал. Очень грамотную фразу. Вы муж Ольги. Да. Спасибо, Артур. Трубочку не кладем, слушаем вердикт. А мне нравится, очень хорошая пара. На самом деле у них хорошие отношения. Вот, и они любят друг друга так. Мне нравится. Может быть, и в интимном плане нет такого там сильно чего-то такого, но у них есть вот это вот чувство, и они очень похожи психически друг на друга. И они друг друга уважают, ценят. Правда, я не могу сказать, что у них там во внешней деятельности что-то сильно сейчас клеится. У Артура идет достаточно тяжелый период в жизни. Вот, но мне нравятся эти люди, вот честно так хочу сказать. Просто свое мнение. Ну, ладно, вот я хочу уточнить, что вы говорите, когда говорите вот в личной жизни, в интимной жизни что-то не очень. Так что вы имеете в виду? Ну, имею в виду вот сексуальные отношения там вот это вот. Не, а что не очень? Не, я не про подробности. Что вы имеете в виду? Ну, там есть же чувства счастья такие, как бы, ощущения. А, то счастье они? Ну, может быть, оно и есть, но не такое, как бы, как у других людей, допустим, бывает больше. Ну, потому что они давно вместе, есть ощущение, что они очень давно вместе. Ну, у них очень сильная похожесть психическая, характеров, поэтому, может быть, кажется, что... Да мне кажется, не так давно, может быть, лет 5, но у них похожесть характеров достаточно сильная. В этом уникальность, на самом деле, этой семьи. Угу, то есть, в принципе, они как брат с сестрой. Уже, по сути, уже, по ощущениям. Это факт, 100%. Да? Да. А хорошо ли это? Наверное, хорошо, в конце концов. В некоторых вопросах даже, наверное, так лучше. Можно спокойно прийти домой, лечь и спать. Правильно? Брат же, сестра же, все. Ольга. Ольга, Артур, что скажете на этот вердикт? Ну, по поводу совместного проживания, мы уже 16 лет вместе живем. А, да, то есть я ошибся, хорошо. Да, вот, и было много всего разного, конечно, за этот период, но в плане интимной жизни тут, наверное, все-таки вы не совсем правильно разглядели. Серьезно? Да. Это я вам точно могу сказать. Ну, хорошо, я, конечно, должен ошибаться, я же человек. Ну, естественно, никто и не ждет, что прямо точно. А ну, а в плане вашей вот похожести там и всего прочего, как вы оцениваете это? Ну, знаете, есть духовная близость. Ну я да, вот это вот, сказала. Вот это называется так, да, здорово. Вот, да. Это есть, и с годами, наверное, все-таки, если можно применить слово, усугубляется. Вот об этом было сказано. Когда речь шла о том, что в сексуальности, в сексе есть некоторые проблемы, имелось в виду, что с каждым годом секс становится уже больше дружеским, братским. Вот что. Да, я так понимаю? Мне кажется, они правы. То есть мне я просто понял, что это не на первом месте у них стоит, а я, наверное, немножко неправильно выразился, и я согласен вот с ней, что там есть какая-то совместимость определенная, есть, да. Ну вот, собственно говоря, без всяких проволочек мы переходим в последнюю четверть этого часа. Последняя четверть нашего с Ноной Троиновской шоу. Мне кажется, да. По времени совместной жизни вам сейчас надо говорить, потому что... А, то есть вы подуставшие. Нет, у вас лучше получается. Да перестаньте, ну что вы, я так пальцем в небо и вот как-то вдруг попадаю. Говорим мы, естественно, о совместимости, само собой, но, безусловно, не без неких трюков, если хотите. У нас в гостях врач-психолог Олег Турсунов, который умеет определять совместимость человека по голосу. И мы просим звонить в студию нам только пары на телефон 995-1111. Что касается совместимости, опять же, вот как, например, объяснить такие феномены, когда люди, вы сказали, 10 лет вместе, например, 10, 15, 20 лет вместе, все прекрасно, нет проблем, совместимы до нельзя. Дети выросли, психологический такой большой барьер. Дети выросли, воспитывать больше некого, вышли из семьи. И люди 20-25 лет, прожив вместе, разбегаются. Хотя и совместимость же была какая грандиозная. Это как понимать? Это надо понимать так, что у них неправильные были задачи, цели в жизни. Они все внимание на детях сосредоточили. И как бы, когда дети ушли, своей жизнью начали жить, у них шок психически происходит в это время. И они не знают, что дальше делать, как жить. Иногда тоже вместе дом строят, построили, дальше делать нечего. Надо другой дом строить. А как распределить правильно-то эти свои собственные задачи? Так, чтобы надо как-то ставить повыше задачи, чем просто там воспитывать детей. Что-то другое надо в жизни совместно что-то ставить, какие-то цели, задачи, что-то другое. Обычно пенсионеры после этого начинают дачу строить совместно. Ну, пусть строят. Лишь бы чем-то заняться, лишь бы был какой-то вместе какой-то совместный. Вот фан у нас на форуме. Извини, не. Да при чем тут форум? Я полтора часа пытаюсь уже воткнуться с смс-порталом. Давай. Тут потрясающее совершенно сообщение. Только рот открывают, ты мне влезаешь давай, с форумом. Скажите, что делать, если по всем планетам мы не совпадаем, но после очередной ссоры обоих неудержимо тянет друг к другу вплоть до общей депрессии. Пытались расстаться миллион раз, но, увы. Это что, болезнь? Это не болезнь, это как раз несовместимость, но она есть на определенных центрах психических, сильная совместимость, на других, наоборот, нет. И они поэтому просто постепенно привыкают друг к другу. Надо научиться вести себя правильно, женщине как женщина себя вести, мужчине как мужчине. Допустим, мужчина должен женщине все женское прощать. Если она там капризничает, обижается, хныкает, там, ей тяжело все время, это мужчина должен нормально воспринимать. Женщина должна нормально воспринимать, если мужчина гневается, там, гордится собой и так далее. То есть, если они друг друга нормально воспринимают вот в этих вещах, все остальное отладится постепенно. Вот что касается форума, я еще об этом не говорил сегодня, правда, ни разу не возвращался к форуму? Да, ни разу. То есть фан, я не очень понимаю, фан мальчик-девочка, ну вот нет полового принадлежности. А нет, девушка, согласна, вот тут девушка фан, пишет. Я очень хотела бы спросить, вот если вы прослушали определенную пару, когда у них был кризис в отношениях, а потом через определенное время вы прослушали эту же пару, когда у них все было хорошо, ведь, по сути дела, вы про эти случаи скажете разные версии, но ведь голос не меняется, люди одни и те же, или я не права? Голос меняется каждую секунду у человека, то есть если у него, допустим, желудок заболел, у него голос меняется. Ну, что это такое? Да, там вообще может быть такое, что не дай бог. Даже если он вообще останется. Здравствуйте, доктор, у меня проблема. У меня несовместимость. У вас есть у вас изжога. Это разные вещи. Совместимость и изжога — разные понятия. Кто у нас там, Владимир и Вера? Да. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Владимир. Очень приятно. А отчество ваше не Владимирович? Нет, Петрович. Петрович. Супруга? Здравствуйте, меня зовут Вера. А отчество? Анатольевна. Ирина Анатольевна, очень приятно, здравствуйте. Значит, здесь есть совместимость по Солнцу, они очень хорошо уважают друг друга. У них недостаточно совместимость по Луне, то есть это вызывает определенные проблемы. То есть они, им тяжело тоже быть очень близкими. С другой стороны, у них интимная совместимость достаточно выраженная. А в личной жизни им последнее время стало намного тяжелее, чем раньше. Но у них есть общие интересы, и они тоже как бы из одного вот такого слоя как бы общества, то есть они друг друга хорошо понимают в этом плане. У них все не гладко в жизни, но они хотят быть вместе, насколько я понимаю, вот так вот, навскидку. Так. Ну, в принципе, все правильно. Правильно? А в принципе это тяжело где? Сейчас, вот, очень тяжело. Тяжело в плане того, что муж очень долго задержится на работе. На работе есть посторонние женщины, я понимаю. Вы должны проникнуться тем, что муж хочет вот вам, чтобы вы были обеспечены. А ему сейчас очень тяжело. У него сейчас очень тяжелый период, уже длится где-то 2 года на работе. Он все тяжелее и тяжелее. У него даже риск сейчас есть реально. Что-то там может произойти нехорошее. Вы просто должны это поддержать. Поддержать. Вы знаете, что меня в девчонках веселит? Извините, что я перебиваю. Девушка, женщина молодая, там, женщина постарше, хочет, чтобы муж и дома сидел. И деньги на счету у него были, да. Понимаете, какая проблема. Когда он задержится на работе, возникает масса вопросов. У Абрамовича, да, потому что он давно-давно побегал, а теперь может дома сидеть. Нет, давай не будем сейчас крайности брать. Я полагаю, что Владимир нормальный труженик, у которого все еще впереди. Он очень беспокоится о достатке семьи, это факт. И надо вот им как-то надо друг друга понимать. Нет близости, понимания нет. Нет, у нас наоборот есть понимание в плане того, что он долго задержится на работе, и у нас маленький ребенок. Но легкое недовольство. А вы знаете, вы вот зря вот сейчас не соглашаетесь, вы же иногда плачете, что вас не понимают. А вот сейчас говорит совсем другое. Надо как-то поискренней быть. Понимаете, я согласен, что у вас хорошая семья, вы любите, верны, вы уважаете своего мужа. Никто вас не просит от мужа уходить, ради бога. Вот, просто речь как раз о другом, вы должны понять, что надо ближе, стараться ближе, ближе друг к другу быть. Вот это очень важно. Ну, мы стараемся. Вот это молодцы, это дай вам Бог здоровья. Дай вам Бог здоровья. Детей нарожайте побольше. Мы рожали уже. Сколько? Одного. Я сказал побольше. Побольше. Я же побольше сказал. Побольше это то, что больше одного. Ну, это же дело времени все. Понятно. Сколько вам еще надо времени, чтобы второго родить? Ну-ка, дайте-ка нам срок. Год. Год и будет второй. Будет второй. Молодцы. Молодцы. Уважаю. Спасибо большое. Вы знаете, вот тут есть сообщение от Волната, новый пользователь. Всякие добрые слова. Спасибо, спасибо, спасибо. Вчера совершенно случайно поучаствовали в вашем обсуждении, имеется в виду, видимо, позавчера, вторник. Право было очень приятно. Можем с уверенностью сказать о правдоподобности вашего собеседника. Спасибо. То есть это те люди, которые получили полный, точный ответ на вопрос о своей совместимости. Они проанализировали потом все это. Да, подумали. Видимо, да. Но вот еще одно сообщение от Санчеса. Очень хочется... Вот категоричный до безобразия, такой, судя по всему, молодой человек. Ну, классно. Вот он пишет следующее. Если будут такие какие-то серьезные проблемы, все от меня отвернутся, то, что вы сказали, хотя трудно себе это представлять. Да-да-да. Ну, вот Санчесу вы сказали, что а вот когда пройдет... И что тогда? Вот он пишет. Если будут какие-то серьезные проблемы, все от меня отвернутся, хотя трудно это себе представить, пишет Санчес. Никакого. Я никогда не пойду ни к гадалке, ни к астрологу, а также к психологу. К психологу не пойдет, нет. Я сам могу справиться со своими проблемами. Какой классный парень. У меня есть своя голова на плечах, терпение, друзья, которые всегда помогут лучше всех. Дай бог, чтобы у него в жизни так и было. Судя по всему, по реплике... Не было никаких проблем. По реплике и по накалу лет 17 человек. 18. Ну, ты знаешь, в 20 и в 30 есть такие люди. Есть такие? Уверяю, сказать, уверяю. Дай бог, чтобы у него не было проблем, чтобы он никому не пошел, не плакал. Санчес, там, главное, не получил, главное не Санчес пятеркой в школе получает. Остальное фигня. Герман и главное, нас... когда пойдете к психоаналитику, вы нам позвоните, скажите, что это все-таки случилось. Кстати, поход к психоаналитику и к психологу, уважаемые, это очень правильное положение вещей. И нормальный, цивилизованный, подчеркиваю, цивилизованный, образованный, грамотный человек к психологу ходит, в принципе, как к зубному врачу. Это нормально. Нормально. И в этом нет ничего зазорного. Вы знаете, мне кажется, он прав. Он не пойдет в психологу. Он, нет. Он к нему приползет просто. Если на весь этот максимализм, он очень свалится. Боже мой, это совпадение, такие имена. Татьяна и Герман у нас на линии. Герман и Татьяна. Аля, здравствуйте. Здравствуйте. Я имею в виду такие персонажи. Они, конечно, из разных произведений, но как красиво вместе. Герман и Татьяна. Герман, Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Это, судя по всему, Татьяна. Да. Да. Я бы удивился, если бы это был Герман. А где Герман? Всяко бывает. А где Герман? Уж полночь близится, а Германа все нет. Уж да час нет, накануне. Ага, вот он, Герман. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Герман. Что скажете? Очень внимательно вашу передачу. Молодцы. Молодцы, Герман. Мы очень рады, что вы слушаете. Олег. Ну, вот здесь как раз очень хорошо по интересам, есть совместимость в интимной жизни, опять по Луне, вот именно вот эта вот близость в отношении родственности, нет достаточной совместимости, они хорошо уважают друг друга, это факт, вот, у них крепкая семья, Герман очень занят, вот, Татьяна его очень любит, ну, в общем, все нормально. Я так думаю. Но есть определенные трудности вот в глубоком взаимопонимании. Герман, ручку позолотите, пожалуйста. Ну, все нормально же у вас. У вас все клево, все сложилось, судя по всему. Вот, мне кажется, что в вашем случае на закуску получается такая пара у нас практически под конец эфира. У вас Герман есть... серьезный человек, он вряд ли что скажет. Давайте не скажет, Татьяну спросим. Не скажет? Нет, это значит... скажет. Почему же не скажу? А скажите. А что сказать вам? Здравствуйте, скажите нам. Очень приятно. Так, правильно сказал Олег, сфокусировал вашу семью вот так вот в луче прожектора, верно? В принципе, да. Насчет серьезности Германа я не очень согласен. Но это, опять же, не психолог говорил, а ведущий, поэтому... Да, ну, действительно. Он очень скромный, наверное. Просто. Да, то мы сейчас о ком говорим, о Германе, а вы у нас кто? Насчет серьезности Германа говорю я, человек на себе в третьем лице, опять же. Вы разве не серьезный человек? Да нет, я бы так не сказал. Несерьезно? А в чем заключается ваша несерьезность? Да во все. А? Ну, то есть совсем во всем. На самом деле это говорят окружающие меня люди. Да, мало ли что говорят, знаете как. Это анекдот, знаете, есть такой. Говорите вы. Просто дурачитесь немножко. На самом деле у вас серьезный такой как бы внутренний стиль, вы все понимаете. Вас жена за это, кстати, уважает. Но вы любите так немножко попридуряться. Вот я тоже, например, со стороны могу показаться абсолютным таким человеком легкомысленным. А я серьезный, глубокомысленный человек. Да что вы, конечно. Очень серьезный человек. Ничего такого. Так что вы зря себя-то, Герман, казните. За это все нормально? Да и не надо больше. Да и не надо больше. Жене этого не делайте, а то она поверит, не дай бог. Ладненько, спасибо большое. Мы все-таки должны уже финалиться. Да. Олег, вы знаете, опять очередной раз я убеждаюсь в том, что с вами общаться – это истинное удовольствие. Кроме всего прочего, мы понимаем и чувствуем, что люди, которые звонят нам, звонят не случайно, получают... Знаете, взаимно, я тоже считаю, что с вами очень приятно общаться. Спасибо. Вот, наконец-то, я ждал от вас такого доброго слова, в конце концов. Сказали, хоть и нам. Я промолчу. А я сегодня, кроме номера телефона, все равно ничего не сказал. Спасибо. Мы говорим, нам говорили сегодня. Женщине не дали слова. Говорили как сегодня. Зачем рядом с двумя умными мужчинами? Зачем женщине говорить? Все, надо прощаться. Будьте здоровы. Пока. Удачи.